Подняв коробок, Алехин зажег спичку и протянул ее помощнику коменданта. Затем, предупредив, что разговаривать в лесу можно только шепотом, стал объяснять, что им конкретно предстояло. «Как вам известно, — сказал он вполголоса капитану, — разыскивается группа, представляющая значительную опасность для действующей армии. По имеющимся предположениям, они могут сегодня во второй половине дня появиться здесь, в лесу. На путях их вероятного движения внутри массива будут устроены засады. В одной из них мы и будем с вами участвовать. Наша задача — проверка под видом комендантского патруля в определенной обстановке, — подчеркнул Алехин, — всех проходящих мимо нас по той дороге. — Что означает «в определенной обстановке»? — спросил помощник коменданта. — Засада с подстраховкой. На месте вы все поймете. Последовательность проверки. Сначала основные документы, удостоверение личности и командировочные предписания. Затем второстепенные, расчетные и вещевые книжки, продовольственный аттестат, быть может, наградные удостоверения и другие документы. После этого необходимо ознакомиться с содержанием вещевых мешков, проверяемых, или другого багажа. «То есть, как ознакомиться? Вы хотите сказать «обыскать»?» — переспросил помощник коменданта. «Нет. Так сказать я не хочу, а делать тем более. Этого надо постараться избежать. Мы попросим их самих предъявить свои вещи для осмотра». «Выходит, обыск на добровольных началах. А в смысле закона это положено?» «Да, разрешено. Это необходимость. Я имею официальные указания», — осторожно заметила Алехин. «А я таких указаний не имею», — хотелось заявить капитану, но он этого не сказал, а спросил, «какова моя роль, что лично я должен делать?» «Что делать? Представитесь официально, назовете свою должность и фамилию и попросите предъявить документы для проверки. Вы приглашены, чтобы мы действительно выглядели комендантским патрулем». Алехин улыбнулся. «Если они знают вас в лицо, а такая возможность не исключена, они были в Лиде, чтобы все выглядело как можно правдоподобнее. В момент проверки они должны быть убеждены, что имеют дело с комендантским патрулем и что нас всего двое». «Правдоподобно», — капитан чуть усмехнулся одними губами. «Но офицерские наряды посылаются только в черте города. Об этом знают немногие. А потом бывают исключения. Выезды на ЧП, целевые проверки и тому подобное. Так что это несущественно». Алехин посмотрел на капитана и продолжал. «Значит, проверяем основные документы, потом второстепенные, а затем и вещи». «Это тоже моя обязанность?» «Нет. Вы, как старший наряда, предложите им предъявить для осмотра вещмешки или чемоданы, что у них будет, и показать содержимое. Остальное делаю я. А вы должны страховать от возможного нападения, как это положено и при комендантской проверке. На месте я вам покажу все в деталях». «Вы сказали, что мы будем вдвоем, а лейтенант...» Помощник коменданта указал взглядом на Блинова. «Его с нами не будет. Он должен подстраховывать со стороны из засады, а мы будем вдвоем. Да, я обязан вас предупредить. Во время проверки с первой минуты и до самого конца требуется предельное внимание и осторожность». «Знаю», — поморщился капитан, — «мне уже говорили». «Возможно, я в чем-то и повторяюсь, но я должен вам пояснить. Цель наших усилий — взять их с поличным или заставить проявить себя. Для того и проверка с подстраховкой из засады. Зачем это делается? Понимаете, при поимке врага случается и так. Ни обыск, ни последующие допросы ничего не дают».